Шиповничек. Давным-давно жили-да были король с королевою, и бывало, что не день, то говаривали. Ах, если бы у нас был ребеночек! Но детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве: «Твое желание будет исполнено. Ранее истечение года у тебя родится дочка». Что лягушка сказала, то случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных друзей и знакомых, но также и всех колдуней, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуней в том королевстве было 13. Но так как у короля было только 12 золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанье, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно. И когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна добродетелью, другая красотой, третья богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже 11 колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла 13-я. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула: «Королевна на 15-м году уколется веретеном и тут же упадет замертво». И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила 12-я колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания. И так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала: «Королевна упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий, непробудный сон, который продлится 100 лет. Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказанной страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена в его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королевне. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна. Так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна одинешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить всюду. Стала осматривать комнаты и всякие коморки, какие ей вздумалось. И, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и она увидела там в маленькой комнатке старушоночку, которая усердно прила лен, быстро поворачивая веретено между пальцев. «Здравствуй, бабушка», — сказала королевна. «Ты что тут поделываешь?» «А вот видишь, приду», — отвечала старушоночка и кивнула королевне головой. «А что это за штучка такая, которая так весело кружится?» — спросила королевна. Взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать, заснули одновременно с ними, и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, подавший на очаге, как бы застыл, и жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать, и повар ухватившая была поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок, а вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаемо густая изгородь из терновника. И каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком, а потому от времени до времени наезжали королевичи и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок, но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошною стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасную смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из терновника и о том, что за этой оградой должно быть есть замок, в котором уже лет 100 подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком. А около нее погруженные в такой же сон спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал: «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну». И как старик не отговаривал его, королевич не внимал его словам. А тем временем минули 100 лет, и наступил именно тот день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество прекрасных больших цветов, которые сами собою раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед той черную курицей, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой каморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог, наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуе коснулись уст королевны, она открыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся ото сна, и королева, и все придворные их, и с изумлением взглянули друг на друга. И лошади на дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться. И собаки поднялись и стали махать хвостами. А голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь запылал и стал варить кушанье, и жаркое зашкварчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей королевной. И жили они в полном довольствии до самой кончины.